Примерно так я чувствовала себя, когда начинала ремонт комнаты. Вижу цель, верю в себя, не вижу препятствий. Через 3 дня, — грустно ответил Гоша. Через 3? За 3 дня можно 5 викторин сбацать. Я стряхнула с рук невидимую воду и закатала рукава. Какой есть материал? Или мне вообще надо все придумать на ровном месте? Ну, — задумчиво отозвался Славик. Гоша отвел глаза, неожиданно заинтересовавшись пятном на стене. Я поняла, что надо выдумывать на ровном месте. Тогда нечего прохлаждаться. Это вам не работа архивариуса. Есть интернет? — спросила я. Есть. С надеждой посмотрела на меня Лера. Видимо, она тоже участвовала в пропивании выделенных средств, и теперь ей тоже хотелось чуда, несмотря ни на что. Прошло несколько часов. Картина почти не изменилась. Славик все так же курил, забросив ноги на стол. Гоша впадал в анабиоз на диване, а Лера тоскливо разносила очередной кофе. И только изредка из-за компьютера раздавался мой голос. «А принципиально какой век?» «Мне нет», — отвечал Слава. «Мне тоже», — отвечал Гоша. «Тогда первую викторину посвятим временам Петра I. Его в народе любят и считают, что знают». Выдала я идею после нескольких часов копания в интернете. И тут впервые за несколько часов все присутствующие разом оживились. «Можно рубить бороды в прямом эфире», — выдал на гора Слава. «Лера, дай срочное объявление, что нам нужны мужики с бородой, согласные остаться без нее». «Могу не успеть», — снова подлила пессимизма та. «Тогда купи 3-4 бороды». «Где я их возьму?» — возмутилась Лера. «Да хоть у Деда Мороза, но чтоб к завтрашнему обеду бороды были», — велел Славик. «А вопрос? Какой вопрос будет про бороду?» — спросила Лера. Я задумалась. Про бороду я вроде ничего не думала. «А, ладно. Берем первый попавшийся бред». Что именно, по мнению историка Ключевского, вызвало среди бояр наибольшее ожесточение из петровских реформ, — предложила я. В целом это было полной абстракцией, и потом надо еще проверить, как именно Ключевский отзывался о Петре, но всем понравилось. А после того, как участники ответят, профессиональные актеры разыграют сценку лишения бороды. Задумчиво протянул Славик. Было заметно, что он в уме уже прогоняет разные ракурсы и подбирает актеров. «Ага, и ведущую надо Якубовича», — заявила Лера. «Зачем нам этот старый развратник?» — удивился Гоша. «Он мне нравится», — пояснила Лера. «В таком режиме мы вырабатывали стратегию викторины еще несколько часов, по прошествии которых у меня закружилась голова от неохватного количества кофе и пассивного курения в непроветриваемом помещении. Но когда я вышла из здания Останкино, зная, что на мое имя заказан постоянный пропуск, а мой паспорт сдан в отдел кадров телевидения, я чувствовала себя абсолютно счастливой. «Быстро, быстро!» — орал на следующий день Слава, глядя, как я неторопливо вкатываюсь в помещение на 10-сантиметровых каблуках. «Красиво, конечно, но надо быстрее. Не можешь на каблуках — иди в кедах». «Это же уродство!» — уперлась я. «Все-таки где-то в этом здании ходит вожделенный Борис. Что станется с его чувством, которое еще не факт, что вообще имеет место быть, если он увидит меня в кедах? Кеды, они брутальные. Так что не в ее. Давай работай, а то мы тут уже все как мама Карла», — воззвал к моей совести Слава. «А что делать?» — тут же усовестилась я. «Кастинг. Нам после обеда сценки викторины снимать. И все надо сегодня». «Ну и снимайте, при чем тут я? А костюмы? Вдруг на них нацепят что-то, о чем наш Петр Великий и знать не знал. Следите, вы же историк. Там Лерка похватала что-то в костюмерной, но никто ничего не знает, и непонятно, что из этого всего получится». «Следить? Я?» — задумчиво процедила я. «А я-то откуда знаю, что носили во времена Петра?» «Ладно, попробуем. Наверное, если делать страшные глаза и орать, как все, то сойду за умную». «А это что такое? Кто это нацепил? Снять немедленно!» Прорала я на бальное платье, больше похожее на платье Наташи Ростовой. Все посмотрели на меня с уважением, и дальше я какое-то время просто пила кофе, делала страшные глаза на очередное чудо в костюме непонятно каких времен и слушала, как Лера пророчила гибель всего нашего проекта и наше общее увольнение с позором и лишением права заниматься телевизионной деятельностью. «Я же только поступила», — возмутилась я. Но тут неожиданно раздался звонок от Бориса, который все еще думал, что я ищу работу в пресс-службе. «Опля, война на пороге, а я не готова. Как нехорошо. Ай-яй-яй. Ты где шлялась?» — начал он без приветствия. «Я? Я на работе», — выстрелила я. «Где?» — подавился Борис. и принялся долго и громко откашливаться. «На работе», — гордо повторила я. «А почему я тебя не вижу?» «Не знаю». Пожала я плечами, одновременно поправляя декорацию, которая должна была у нас изображать палаты царя. Хилая конструкция. «А почему ты должен меня видеть?» «Потому что я здесь нахожусь», — заорал он так, что мне пришлось резко отдернуть трубку от уха. «А я нет», — ответила я. «Мне не удалось дойти до этой твоей пресс-службы. Тут у вас историков особенно хороших, то есть таких, как я, не могла упустить момент, выпендрилась. Ловят еще в коридорах». «Что за бред?» — возмутился Борис. «А ты приходи во второе крыло, в 407-ю студию. Сам убедишься». Весело закончила я и поковыляла замазывать краской дыру в палатах царя, которую залепили листиком из тетради. Охра и краска с позолотой ложились на лист плохо, все норовя его прорвать. Тем более, что кисточек не нашлось и пришлось красить ватным тампоном. Так что я была очень-очень занята. Через час, когда явился Борис, я уже сбросила эти действительно совершенно небрутальные шпильки и стояла босиком на парапете со стальной конструкцией для крепления декораций. Докрашенные ватным тампоном палаты перед самым началом съемок все-таки чуть не грохнулись, так что пришлось держать палаты вручную. С трудом разобрав, где именно меня искать, Борис обошел картонный Кремль и с удивлением посмотрел на меня. Его глаза метали громы и молнии, но мне было некогда разбирать, чем я его задела. «Значит, вот тут ты теперь работаешь?» — удивленно смотрел он на меня, согнутую в три погибели. Я с трудом косила глазом его сторону и кивала подбородком. Затылок при этом поддерживал купол Кремля. «Посторонним надо удалиться. Сейчас начнутся съемки», — ревниво посмотрела на Бориса Лера. «Все-таки, до чего негативная девушка? Недаром ей Бог не дал грудь». «Он не посторонний», — отослала я ее. «Как дела?» «Неплохо. И почему ты не дошла до пресс-службы?» «Меня натурально перехватили», — гордо ответила я, но чуть не поскользнулась. «Если бы Борис меня не поддержал, я бы точно грохнулась». «То есть у тебя все хорошо?» — лениво уточнил Борис. Он уже собрался с мыслями и принял свой стандартный облик Рассела Кроу, пресыщенного жизнью и все на свете видавшего и знавшего. «Давай вместе пообедаем», — пискнула я из-под палат. «Уж очень мне хотелось, чтобы он ушел на такой ноте». «Я сегодня занят», — буркнул Борис. «Раз мне не надо больше помогать, значит, нечего и напрягаться. Вот так он всегда». Я расстроилась, но, как потом выяснилось, сегодня оказалась занята и я, как, впрочем, и завтра. За неимением времени для поиска нормальных кандидатов в викториновские участники мне пришлось самой разгадывать собственные дурацкие загадки. Вторым игроком был Ларик, которому стало так интересно посмотреть, а не врет ли его непутевая сестрица в очередной раз, что он оторвал свою хрустальную задницу от дивана и приехал, причем бесплатно, к нам на съемки. Я ожидаемо выиграла, что неудивительно, если учесть, что все вопросы я придумала сама, а Ларик, на вопрос о том, что больше всего оскорбило бояр, ответил, что введение в их круг всяких там холопов типа Меньшикова. Все-таки я куда умнее собственного брата. Как приятно, как хорошо. И как славно, что небесная канцелярия решила оставить без удовлетворения мои мечты о ничтожном положении и раскаянии Андрея, а поставила выдать мне совершенно на ровном месте дело, которое за пару часов и вовсе пришлось мне по душе.